Глава 14. Ограбление под контролем. Коль кому-то не вмочь, не прохлопай момент. Проще вору помочь, получив дивиденд. Грязная нора со склизлыми стенами кончилась в десятке метров от входа. Далее простирался лабиринт из широких капитальных каменных коридоров. На стенах тусклыми зелеными пятнами светился мох, слегка разбавляя тьму. Гансенгер, прекратив изрыгать проклятие и трясти лапами, обернулся вороном, подпрыгнул и с еле слышным шорохом крыльев скрылся впереди. «Стой! Заблудишься, Ганс!» — окликнул его оруженосец. «Или голову кто оторвет? Лекс, у тебя есть какой-нибудь зомбосканер, или как там они называются?» Ник крепко держал меня за руку, и я была искренне благодарна за это. Зомби здесь, конечно, отродясь не водились, да и не темному лорду их бояться. Но воображение, зацепившееся за мысль о возмущенном предке, рисовало яркий образ создателя лабиринта, возникающего на пути и хватающего предводителя воров за шкирку, как нашкодившего фамильяра. Вряд ли Ник поможет в такой ситуации, но с ним почему-то комфортнее. В полумраке вспыхнул фиолетовым ритуальный некроманский кинжал, я сильно вздрогнула и тут же опомнилась. «Свет забери!» Сама себя предком накрутила и сама же испугалась. «Что там, Лекс?» — спросила почти ровным голосом. «Захоронение. Довольно большое». Рыцарь вытянул вперед кинжал и водил им из стороны в сторону. «Странно. Не очень глубоко зарыты. Пара десятков скелетов и без искры жизни». «И чего странного?» — удивился Ник. «То, что умерли они давным-давно, а закопаны буквально накануне. Да и пол никто не трогал лет 200. Но на это наплевать. Неактивные, и слава свету». «Конечно, неактивные. Лично проследила. Чисто проверить умение белого некроманта. Ну что сказать, молодец, рыцарь. Поднять, что ли, парочку, посмотреть, как с ними управиться и упокоит». «Тель». Ник обнял меня за плечи. «Ты напугалась, что ли?» «Нет-нет, просто задумалась. Если Лекс прав, то зачем их сюда переносить было?» «Неисповедимы дела темного лорда», — хмыкнул Ник. «Ну чего встали-то? Где твой огонек, Тель?» Я выпустила из ладони красную искорку, та набухла и огненным шариком поплыла вперед. «Волшебный клубочек!» — радостно сказал оруженосец. «Тель, тебе его баба-яга дала? Клубочек, клубочек, веди нас в хоромы Кощея Бессмертного! Еще лучше в его сокровищницу!» Я вспомнила мультяшного Кощея и слегка обиделась. «Хотя, если я Кощей, то на роль Бабы-Яги вполне годится повелительница ведьм. Тем более, что она мне эту искорку и подарила. Надо будет Гидее намекнуть. Вот только вряд ли она мультики смотрит». Огонек двигался не слишком быстро, притормаживая, когда мы останавливались. Правда, очень редко. Конечно, в лабиринте было и на что посмотреть, и что украсть. Но маги не особенно заинтересовались нездоровенными кучами золотых монет, наваленных прямо на каменном полу, ни таинственными запертыми дверями, ни комнатами, запечатанными вместо дверей дрожащим маревом. С другой стороны, цель у них была совершенно конкретная, условия, приближенные к реальным, и отвлекаться по пустякам не стоило. А вот фамильяры шныряли из стороны в сторону, как девицы по салону моды. Ненадолго нас задержали и ловушки. Только первая, и то больше от неожиданности. Когда мой огонек свернул за очередной угол и мгновенно выкатился назад, я встала как вкопанная и крепко сжала руку Ника. Ворон, беспечно повернувший в боковой коридор, шарахнулся назад, приземлился и тихо каркнул. «Назад!» «Почему назад?» — поинтересовался Ник и заглянул в проход. «Ух ты!» Красивые радужные пузыри строго одинакового размера, около полуметра в диаметре, висели в воздухе от пола до потолка и выглядели, в общем-то, безобидно. Пока оруженосец не шагнул к ним ближе, отпустив мою руку. Переливающиеся шары мгновенно превратились в страшные демоньячьи морды и демонстративно оскалились. Мой котик, выгнув спину, зашипел в ответ. А рыцарь, встав рядом с Ником, сделал резкий жест. Перед мордами полыхнуло белое пламя и опало вниз, не причинив вреда. Лекс поднял руки и, выплетая заклинание, бросил оруженосцу. «Лобчей сетью попробую. Сможешь держать?» «Вот, смотри как». «Погоди-ка», — перебил его Ник. «Времени нет тут разбираться». Он отошел назад и уже привычно заиграл на невидимом клавесине. Я очень внимательно следила за его действиями, пытаясь понять принцип колдовства, но чувствовала себя полной дурой. Сетка, которую начал творить Лекс, была искусной и понятной. Очень четко прорисованные цепочки свивались в решетку, и, судя по заданным свойствам, она могла затянуть и склеить монстриков. Но Ник работал совершенно иначе. Обычным зрением я не видела ничего, а, присмотревшись в ином, просто растерялась. Незнакомые символы и знаки сменяли друг друга с огромной скоростью, вспыхивали на мгновение фрагментами привычных плетений и целыми колонками цифр, складывались в строчки и буквально разбегались по моему подземелью. Ник тряхнул головой и схватил нас обоих за руки. «Пошли в обход». «Куда в обход?» — ошарашенно спросила я. «Сейчас прямо, потом 4 поворота. В общем, выйдем на линию опять». «Откуда ты знаешь?» «Но я же карту скопировал», — пояснил оруженосец. «Тут не только твой маршрут, Тель. Запаролено, конечно, но коды хакнуть не проблема. Прячь, в общем, свой клубочек. Думаю, не пригодится больше». «Я не понимаю, Ник, какие коды? Здесь могут быть еще ловушки, лабиринт-то магический и...» «В другом я бы и не разобрался. Но магия — это тоже как бы язык программирования. Структурированная система, понимаешь?» «Если компилировать в нужную форму...» «Давайте потом ругаться будем страшными словами», — предложил Лекс. «Тель, не бери в голову. У него образование со специфическим перекосом. Веди уже, Ник». И Ник повел. Изредка останавливался, бормотал что-то под нос, наигрывал в воздухе быстрые мелодии. «Где же он учился, если я даже представления не имею о такой магии? Надеюсь, Ёж все запоминает, у него фотографическая память. Я и четверти никовых манипуляций не воспроизведу. Да и как воспроизводить, вот что главное. Пальцами он не колдует, это точно, а как будто длиннющие команды отдает. Но кому?» Я обернулась на Ёша и чуть не сплюнула. Моего котика эксклюзивная магия не интересовала нисколечко. Отставая от нас на десяток шагов, оба фамильяра в пушистом виде шли бок о бок, тихо переговариваясь. Прислушиваться к их беседе я не стала. Да и нужный выход в замок уже рядом. Я даже подумала, что мы проскочим мимо, но Ник остановился и сунул руки в карманы. «Пришли», — сообщил он, задрав голову. «Над нами люк. Мы откроем или нам откроют». Но тут уж его услуги точно были ни к чему. Я беззвучно прищелкнула пальцами, и Ёж, вспрыгнув мне на плечо, с благоговением произнес: «Чёрный замок. Обитель врага», подтвердил енот, усаживаясь перед ногами оруженосца. Проведя по шорстке своего фамильяра, я создала на его месте неотличимый от реального кота фантом, а настоящий ёж испарился. На потолке медленно проступила квадратная крышка люка, заскрипела и распахнулась. «Я жду вас, леди. Также приветствую благородного рыцаря и его спутников», за могильным голосом возвестили сверху. «Поднимайтесь без страха. Путь ваш достоин помощи, и я по мере возможности очистил его». Из люка упала, раскручиваясь, веревочная лестница. Лекс пощупал ее и удивился. «Натуральная? Без грамма магии?» Я полезла первой и попала в чудесную комнату, выдержанную в готическом стиле. На стенах ночные пейзажи, в шкафах сосуды с подозрительным содержимым, в углу маячит призрак. Мрачновато, конечно, но нельзя же сразу после подземелья радовать глаза грабителей уютом. Когда маги поднялись вслед за мной наверх, призрак склонился в сдержанном поклоне. Ганс предпочел взлететь, и, увидев его, призрак с чрезмерным восторгом прогудел. «Неужто и впрямь судьба позволила мне увидеть самого Ганса Гератарского?» «Судьба благоволит вам», — скромно согласился ворон. «Не имею чести быть знакомым, но всячески одобряю, что один из слуг темного лорда решился помочь благому светлому делу. Но хотелось бы узнать и имя. Прошу прощения, но сохраню свое имя в тайне, дабы не подвергаться излишней опасности». Призрак поклонился еще разок. Очень хороший призрак получился. В старинной коричневой ливрее с позументами, в напудренном парике с косичкой — он бессовестно напоминал моего дворецкого. Только полупрозрачный, что белк позволял себе редко. «Следуйте за мной», — пригласил призрак и плавно прошел сквозь дверь. Нам ее, разумеется, пришлось открывать. При всей целенаправленности визита в обитель зла парни все же крутили головами, и их явное удивление радовало. Белые всегда ждут огромных угрюмых залов, замшелых каменных стен, пыточных станков и прочих прелестей темного бытия. И да, именно это принято им демонстрировать. Но я не хотела. В конце концов, гости неофициальные, пусть они и не в курсе. Но могут же они хотя бы с точки зрения интерьера думать о темном лорде положительно. Тем более в моей личной башне. Слуги постарались на славу. Замок блестел, сиял и дышал свежестью. «Обалденно!» — не выдержал, наконец, Ник. «Снаружи-то совсем не так. Может, и зря мы свой дом осовременили, Алекс? Я начинаю понимать королей». «Вообще-то у вас внутри тоже не так, как снаружи», — заметила я. «Да и снаружи должно быть пороскошнее». «Это для адаптации рыцаря», — хмыкнул Ник. «По мнению Белого Совета, замок еще нужно заслужить. И видела бы ты, что было в том нутре. Безобразие!» «Какая адаптация? Можно подумать, семья Александра Тор-Кэриата проживает в сельском домике. Наверное, не в столь обширном замке, но вряд ли старинный род белых магов не обзавелся как минимум большим и богатым особняком. Но спросить о прошлых условиях жизни светлого рыцаря я не успела. Призрак распахнул перед нами двери столовой. Придется немного подождать», сообщил он, плывя к накрытому столу. «Прошу благородных магов не побрезговать трапезой во время ожидания, ибо искомый час спасения принцессы еще не наступил. Но скоро тьма между башнями на время рассеется». И потянулся к блюду с аппетитно зажаренной индюшкой. Поганец! Я едва успела наступить ему на начищенный сапог. Жаль, что не на хвост. Призрак опомнился и сделал вид, что поправляет веточку базилика. «Это ужин темного лорда», — пояснил он, отходя от стола. «Надеюсь, он доставит вам удовольствие». «А бедолага-лорд останется голодным, вернувшись с дикой охоты?» — ухмыльнулся Ник. «Мелочь, а приятно. Откушаем, коллеги, чем тьма послала». Фантом моего котика вскочил на стол и, прижав индюшку лапкой, бесцеремонно вгрызся в грудину. «Душевно послала», сообщил он на мгновение, оторвавшись, и с урчанием продолжил. Я покосилась на призрака, который застыл за креслом рыцаря, сложив на груди руки, и как-то оплыл. Переместился. Вот же зараза! Зато Лекс к еде едва прикоснулся, больше играл столовыми приборами. И глаза лихорадочно блестели. Наконец, мне стало его совсем жалко. Придется сократить запланированную экскурсию. Извёлся уже парень. «Мне кажется, уже пора», — сказала, глядя на призрака, даже позу еще ни разу не сменившего. «Вон и тьма рассеивается». «Рано еще», — проурчал кот, яростно облизываясь. Но намек подействовал. Ёж нехотя спрыгнул со стола, уселся, обвив себя хвостиком у моих ног, а призрак встрепенулся и провозгласил. «Если благородные маги удовлетворили...» «Ты говорил, принцесса вон в той башне?» Перебила я, указывая на стрельчатое окно. «Да, госпожа», — важно согласился призрак. «Тогда сократим путь. Внизу может быть засада». Распахнув окно, я прикинула расстояние и повернулась к Лексу. «Дай-ка мне две спицы, которые закольцованы. Надоело мне тут шастать. Темные эманации давят, хочется все порушить, но времени нет, а жаль». Рыцарь покопался в рюкзаке и протянул две тонкие длинные железные палочки, объединенные замысловатой цепочкой. «Зачем это?» — спросил Ник, но я не ответила. Примерилась к инструменту, зажала между пальцами, прищурилась и резко выбросила руки вперед. Спицы, звякнув о подоконник, вылетели в окно, застыли и, вытягиваясь в длину, заняли горизонтальное положение. Между моей и центральной башнями протянулся мост. Узкий, блестящий, из двух толстенных балок. Даже ажурные перила получились очень изящными. К сожалению, из окна напротив никто приветственно не махал платочком. Лекс, ни слова не говоря, вскочил на подоконник и попробовал мост на прочность. «Потом покажешь, как сделал отель». Бросил он и устремился к своей мечте. Мы последовали за ним, а сзади прогудел призрак. «Я буду ждать вас на месте, благородные маги. Не люблю железо». и за моей спиной раздалось довольное чавканье. В тысячах книг описано и в тысячах фильмов показана встреча влюбленных после долгой разлуки. А потому я пребывала в уверенности, что ничего нового не увижу. Даже и на страстные объятия не рассчитывала. Конечно, темпераменту принцессы любой дракон позавидует, но эльфы есть эльфы. Однако и темному лорду не дано предусмотреть все. Когда на ворсе ковра с драконами, повинуясь движению призрака, проступила панель замка, рыцарь тихо выругался. «Не надо выбивать, не выйдет». Я схватила его за поднятую руку, прерывая заклинание, и предъявила золотую пластинку ключа. «Универсальный». Стоило двери приоткрыться, и я попыталась войти, но Лекс показал такую прыть и гибкость, что проскользнул первым. А я смаху врезалась в его спину. «Так не надо резко тормозить!» И мало того, что замер как вкопанный, еще и на ногах не удержался. Естественно, я запнулась за его сапоги и повалилась сверху, а поднимаясь с растянувшегося на полу рыцаря, полностью оценила и разделила его потрясение. Эльфийское дитя сидело в роскошном кресле, разложив на коленках какую-то разноцветную тряпку. Все та же пижамка в цветочках, а от поднятой руки тянется к тряпке кислотно-желтая нитка. «Свет мой яркий! Да она же вышивает!» Мое мнение о дочке Эберона мгновенно упало в самый низ шкалы, где печально толпились девицы из треклятого пансиона. А вот Лекса, конечно, вогнала в ступор вовсе не вышивание. Не знаю, что он ожидал увидеть. Может, и мрачную камеру с одиноким соломенным матрасом. Но в любом варианте принцесса сейчас меньше всего походила на несчастную пленницу. Даже и с округлившимися от неожиданности глазами Мелани выглядела ухоженной, здоровой и, главное, уютно домашней. Камин. Опять же, остатки ужина на ломберном столике. В глубине комнаты бархатный балдахин над огромной кроватью. «Лекс!» — пискнула принцесса, выронив иголку. Рыцарь перестал барахтаться, поднялся и прошептал. «Мелли, ты?» Шагнул к ней, но принцесса вдруг сощурилась, склонила к плечу голову и выпрямила спину. «Кто это с тобой?» «Тёмного лорда напугать трудно. Но когда на тебя смотрят с такой яростью, словно вот-вот воткнут в глаз вышивальную иголку...» Отскочив от Лекса, я обернулась и схватила за руку стоящего на пороге оруженосца. «Не я! Я вот с ним!» Заявила поспешно, и Ник не подкачал. Обнял меня и широко улыбнулся этой ненормальной. «Солнце, мы тебя спасать пришли!» Я еле сдержалась, чтобы не врезать ему локтем в бок. «Солнце, подумай только! И кто?» «Твое солнце — это я! Голодных блох тебе в штаны!» «Мелли!» Уже уверенней заорал Лекс, и принцесса, отбросив вышивание, прыжком метнулась навстречу, запрыгнула на рыцаря, обхватив его руками и ногами. По счастью, теперь он устоял, прижал к себе практически спасенную невесту и что-то забормотал ей в ухо. А бешеная кошка, уложив подбородок ему на плечо, недобро пялилась на меня из-под упавших на лицо волос. Прелестную картину слегка подпортил призрак, недовольно прогудев сзади. «Спасать-то будете? Или прямо тут миловаться останетесь? Лорд вот-вот вернется. И всем придет. Нехорошо получится». Лекс, похоже, опомнился и с трудом отцепил от себя принцессу. «Мелли, быстро собирайся. Надо бежать». «Некогда собираться», — мстительно сообщила я. «Все, вперед! «Мне бы переодеться». Эльфийка растерянно оглянулась и махнула рукой. «Да к бесам! Провались тут все. «Да как скажешь, милочка!» Пол под ногами дрогнул, закачался, раздался треск, и маги сработали синхронно. Лекс схватил в охапку принцессу. Ник попытался заарканить меня, но ему досталась только рука. Мельком оглянувшись, я успела оценить произведенное разрушение. В образовавшийся за нами провал с жутким грохотом рушились мебель, дорогие вазы и горящий камин. А внизу вообще-то парадная столовая. «Белк из меня душу вынет!» Но страдать было некогда. Мы неслись к мосту. «Фамильяры где?» — на бегу спросил Ник. Затормозил, оглядываясь, подхватил с пола фантом Ёша и сунул под мышку. Ворон, каркнув темной тенью, пронесся над нами и первый вылетел из башни. Лекс так и нес свою принцессу на руках столь самозабвенно, что промчался мимо нужного окна. И тут на его пути встал призрак. Драгоценная ноша змеей вывернулась из рук рыцаря, метнулась за его спину и заверещала. «Охранник!» «Это свой, проводник!» Тяжело дыша, пояснил Лекс. «Вы куда?» — крикнул Ник. «Возвращайтесь!» Эльфийская кошка опередила рыцаря, перемахнула подоконник и рванула по мосту. Подальше от комфортабельной камеры, как я понимаю. Когда мы были почти на середине моста, он начал разрушаться. И не абы как, а строго по сценарию. С душераздирающим визгом отогнулись в стороны перила, рассыпались на мелкие кусочки и завертелись вокруг нас. Проржавела и осыпалась вниз часть моста у центральной башни, а балки за нами загнулись вверх. «Ё!» — выдохнул сзади Ник. «Быстрее, Тель!» Но я и так неслась во весь дух. Ветер, скорость, куски сверкающего металла вокруг, балка под ногами шириной всего в полметра. «Да чего ж трудно не подпрыгивать от восторга!» Обернувшись, крикнула Нику. «Успеем!» И увидела, что он бежит, продолжая тащить подмышкой обвисшего тряпочкой кота. А второй рукой неравновесие себе помогает сохранить, а вытянув ее, страхует меня. Вот дурной. Но как же приятно. Я все-таки подпрыгнула и чуть не оступилась. «Рехнулась!» Рявкнул сзади Ник, перекрывая голосом визг металла и хватая меня за шиворот. Как мы не свалились, одному господину Ветров ведомо. Но оруженосец уверенно стоял на одной ноге, балансируя кошачьим фантомом. «Осторожно, ногу откусит!» — крикнула я. «Бежим!» Когда мы домчались до окна моей башни, мост окончательно рухнул в бездну. Оруженосец упал на ближайший стул, выронил лжеёша и выдал. «Вашу мать! Тель, а Тель! А кто должен был мне ногу откусить? Тьма сгущается вновь!» Пафосно заявил призрак, замерший у стола, покосился на разодранную тушку индейки и облизнулся. «А дикая охота всего в двух листах отсюда!» Изобразив перед окошком сложный жест, я с сожалением наблюдала, как останки моего замечательного моста превращаются в две тоненькие спицы. Хотела отдать инструмент хозяину, но тот был занят. Целовался со своей бешеной эльфийкой. А бежала она хорошо. «Эй, ёшкин кот, ты живой вообще?» — спросил Ник у копии моего фамильяра, распластавшийся на полу. «Что это с ним?» «Высоты боится очень», — сходу сочинила я. «И так герой, что туда дошел. Спасибо, Ник, что обратно нес его». «Мра! Мрак на подходе! Торопитесь!» Возмущенно взвыл призрак. «Есть ли время на пустые беседы и поцелуи?» Принцесса отлепилась от Лекса и деловито спросила. «Куда идти? Мрака мне хватило по горло». Она чиркнула ребром ладони по своей шее и потащила рыцаря к дверям. А Ник со вздохом подхватил фантом котика и встал. «Тяжёлый, зараза! Тель, устала? Дома отдохнем, потерпи. Стоп, а где призрак?» «А призрака не было. Обиделся призрак». «Ну, я тебе устрою, поганец. Ты должен был пропасть двумя этажами ниже». Ёж в руках оруженосца выгнул спинку, дернул хвостом и нагло осведомился. «Как же мы теперь выйдем без проводника? Вот беда-то!» «Ожил, что ли?» Ник опустил его на стул и пожал плечами. «Как шли, так и выйдем». Он взметнул перед собой руки и пошевелил растопыренными пальцами. «Так, порядок следующий. Я впереди, Тель с Ёшем за мной, потом вы двое, Ганс в арьергарде. Ганс, ты бы енотом обернулся, а то все углы уже тут крыльями собрал». Злая, как тысячи ведьм, разогнанных шабаша, я плюнула на задуманные ловушки и молча бежала за Ником, стараясь как можно чаще наступать на мелькавший под ногами кошачий хвост. Оруженосец вел нас куда быстрее призрака. Выскочив из подземного хода, он торжественно заявил, отвешивая поклон принцессе. «Прошу на волю, ваше высочество. Сейчас наши фамильяры развернут перед вами ковровую дорожку». «Назад! Все назад!» Но нора уже скрылась за валуном, заросла терновником, а дикая охота медлить не стала. Всадники были еще высоко, но хватило гончих. Туманные псы при ближайшем рассмотрении оказались здоровенными скелетами в серой оболочке и с горящими глазами. Разверстые пасти пугали не только клыками. В глотках гончих мерцали во тьме красные звезды. Лекс реагировал быстро и четко, выставив вокруг нас завесу синих молний, и она бы сработала, будь это зомби. Первый же пес прошиб завесу лапой, истошно завыл, обжегшись, но тут же, клацнув зубами, сунулся в молнии башкой. И очень обиделся, получив по морде одновременно крылом и когтистой лапой. Я беззвучно шикнула на гончих, и они закружились вокруг защитного барьера в бешеном танце. Ник, ругая сквозь зубы незнакомыми словами, открывал проход домой. А с порталами-то у него не очень. И мы с принцессой, переглянувшись, сработали одновременно, расширяя воронку, созданную оруженосцем. Уже шагнув внутрь портала, дочь короля эльфов вытянула руку и показала дикой охоте средний палец. «Вот уж воистину! Волшебная сила киношного искусства!»